прислал в подарок целый набор одежды, пару обуви и чулок, сотню персиков, как символ долголетия, и 100 пучков тонкой, как серебряные нити, лапши. Половина всего этого была отослана тетушке Сюэ. Что касается других членов семьи, то они прислали кто что мог. Госпожа Ю подарила пару туфель и пару чулок. Фэнзе прислала расшитый узорами шелковый кошелек для благовоний с 4 застежками, в который вложила золотую статуэтку бога долголетия и персидскую безделушку. В храмы были посланы люди для раздачи милостыни бедным. Бао Цин тоже получила подарки, однако перечислять их здесь мы не будем. Сестры делали подарки соответственно своим возможностям. Одна прислала веер, другая — надпись на шелке, третья — картину, четвертая — стихи, лишь бы только оказать знаки внимания. Бао Юй в этот день встал рано. Умывшись и причесавшись, он вышел во двор и остановился перед главным залом, где Ли Гуй и другие слуги уже расставили курительные свечи и приготовили все необходимое для жертвоприношений небу и земле. Бао Юй зажег свечи, совершил жертвоприношение и после возлияния чая и сожжения жертвенных бумажных денег отправился в кумирню предков дворца Нинго, где тоже совершил положенные церемонии. Затем он поднялся на возвышение, устроенное для любования луной, и поклонился в ту сторону, где находились матушка Дзя, Дзя Джен и госпожа Ван. После этого он зашел к госпоже Ю, поклонился ей, посидел у нее немного и возвратился во дворец Жунго. Он навестил тетушку Сюэ, которая задержала его на некоторое время, затем повидался с Сюэ Кэ и, наконец, вернулся к себе в сад. Здесь в сопровождении Цинь Вэнь и Шэ Юэ, а также девочки-служанки, которая несла за ним коврик для совершения поклонов, Бао Юй обошел комнаты старших по возрасту, начиная с Ли Вэнь. Повидавшись со всеми, Бао Юй отправился навестить своих нянек, побывал у них и опять вернулся к себе. Теперь слуги хотели поклониться ему и поздравить. Но Бао Юй никого не принимал. Сижень говорила всем, что по приказу госпожи Ван ее сын не должен принимать поздравлений, так как по молодости не имеет права пользоваться подобной привилегией. Поэтому никто не совершал перед ним поклонов. Пришли Дзя Хуань и Дзя Лань, но Сижень и их не впустила, и, посидев немного в прихожей, они ушли. «Как я устал сегодня от ходьбы!» — пожаловался ей Бао Юй. Он прилег на кровать, выпил полчашки чаю и хотел отдохнуть, но в этот момент в дверь с шумом ввалилась ватага девочек-служанок. Среди них были Цуй Мо, Сяо Ло, Цуй Люй, Жу Хуа, Жуань Эр, кормилица с Дзя Цзе на руках, Цай Луань, Сюлунь и другие. В руках они держали красные коврики. «Нас так много, что мы чуть не сломали дверь!» — кричали они. «Угощайте нас лапшой!» Вслед за ними появились Танчунь, Ши Ся Юнь, Бао Цинь, Синь Сюянь и Си Чунь. Бао Юй с улыбкой поднялся им навстречу. «Спасибо за внимание! Скорее подавай чай!» — крикнул он Сижень. Он пригласил всех сесть. Сижень подала чай. Не успели девушки выпить по глотку, как появилась нарядная одетая Пин Эр. Бао Юй бросился к ней навстречу. «Сестра, я только что был у второй госпожи Фэнзе. Она сказала, что не может принять меня, поэтому я послал служанку пригласить тебя».